Духовне християні. Православные попы назвали одно из течений духовных христиан хлыстами. По преданиям самой секты, она образовалась в середине 17 века. В своих легендах хлысты первыми своими преследователями называют царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. По официальным церковным источникам, эта секта известна с 1732 года, когда возникло первое следственное дело о хлыстах. В течение всего времени своего существования секта, возникшая первоначально под названием «Духовных христиан», непрестанно дробилась, в результате чего появились новые течения со своими обрядами, с некоторыми незначительными отличиями в вероучениях. Это «Божьи люди», «Скопцы», «Духоборы», «Молокане» и их различные направления. «Божьи люди». В народе эту секту по традиции до сих пор называют хлыстами. Сами себя они называют божьими людьми, Израилем и тому подобным. Что скрывается за этими названиями? Может быть, они как раз и есть самые последовательные борцы со злом. Из дома с наглухо закрытыми окнами доносится заунывная, почти похоронная музыка. Она постепенно нарастает. Пение смешивается с топотом ног, словно стадо скота пробегает через деревянный мост. Потом слышатся дикие вопли, крики, рыдания. Что это такое? Так воспринимаются посторонними родения хлыстов. Откуда, спросите вы, такая дикость? Да, действительно, эта секта представляет собой самые дикие пережитки прошлого. Хлыстов трудно уже назвать объединением верующих. Чаще всего это сборище изуверов, истязателей, злобных людей. Но есть среди них и обманутые. Им-то и надо рассказать правду об этой секте самоистязателей. Прежде всего возникает вопрос, почему они прячутся? Попытаемся проникнуть в тайны ночных молений, скрытых от глаз людей, от советской общественности. История показывает, что с самого своего возникновения в 17-18 веках хлыстовские корабли были организациями эксплуататорскими. Руководители секты убеждали верующих, что не надо ждать никакого страшного суда, никакого освобождения. Нужно только заслужить с помощью постов, молитв, умерщвления плоти, то есть самоистязания, такой благодати Божьей, что человек якобы становится избранным сосудом для Духа Божьего. Секта таким образом звала к отказу от классовой борьбы, к покорности силам зла. Руководители этой секты для укрепления своего авторитета называли себя христами и апостолами, нещадно эксплуатировали других членов секты. Смирение и покорность провозглашались святыми добродетелями. Оправдывая эксплуатацию, руководители секты освящали с помощью религиозных обрядов полуголодное нищенское существование рядовых братьев. Они усиленно насаждали посты и всякие запреты на пищу. Рядовым членам секты, например, категорически запрещалось употреблять в пищу молоко, мясо, яйца. Эти продукты старейшины секты называли сатанинскими, так как они де вызывают вожделение, самый страшный из грехов. С помощью крайнего аскетизма, доводящего людей до тяжелых заболеваний и смерти, изуверскими молениями и обрядами, вызывавшими психические расстройства, они старались увести людей от жизни, отвлечь от политического протеста против угнетения и порабощения, подавить какую-либо активность, держать в рабском повиновении. В разных местах божьих людей или хлыстов называют по-разному. Старый Израиль, Новый Израиль, Монтаны, Шалопуты, Кантовщики, Сладкоедцы, Скопцы, Девственники, Трезвенники, Постники. Различия между сектами хлыстов такие же несущественные, как и между пятидесятниками различных направлений. Так, сектанты, называющие себя Новым Израилем. Слово «Израиль» употребляется в смысле «избранный Богом народ». Отличаются лишь тем от старого Израиля, что молятся с топтанием на одном месте и истерическими рыданиями. Сектанты старого Израиля имеют тоже вероучение, но родения у них проходят более спокойно. Для истощения духовных сил больше используются посты, назначаемые руководителем секты. Последователи этих сект при вступлении дают клятву никому не открывать своего вероучения. Заповеди содержатся в тайне, ни отцу, ни матери не объявляются. Источники мистической веры духовных христиан уходят в глубины древнего язычества. В основе их веры лежит мистическая идея перевоплощения, переселения Святого Духа. Католики, православные, баптисты считают, что Святой Дух воплотился в человека, в Иисуса Христа, всего один раз специально для спасения всего человечества от грехов, и больше этого никогда не произойдет. Духовные христиане, напротив, верят, что Бог может воплотиться в любого человека, который этого заслужил, стал достойным сосудом для него. Такого человека они называют Христом. Один Христос может еще при жизни передать свои достоинства другому. Отсюда вытекает их поклонение не иконам, а живому Богу, своему духовному руководителю. Обожествление руководителей сект настолько велико, что образование сект прямо сводилось к победе одного из них над другим, а секты называют чаще всего по имени их основателей. В 60-х годах 19 века секта распалась на множество общин со своими Христами во главе, между которыми шла жестокая борьба за влияние на верующих. Христы порочили и низвергали друг друга, стараясь привлечь на свою сторону больше верующих и тем самым увеличить свои богатства. Христы считают, что души жили в ком-то раньше, а после их смерти воплотятся еще в кого-то. На вопрос, сколько ей лет, одна хлыстовка отвечала так: «Прежде, пока я не родилась, не знаю, какое было имя мое. Об этом мне не открыто свыше. Мне 64 года, но только по плоти. Духовных же лет я не знаю. Может, 1000, а может и больше». Они полагают, что после смерти тела душа становится или ангелом, если попадет в тело хлыста, или дьяволом, или чаще всего скитается по свету, переходя в животных. Они верят в прямое общение человека со Святым Духом, которое происходит якобы во время так называемых родений, основного обряда этой секты. Родения хлыстов приводят в ужас посторонних людей. Совершаются они в специальных одеждах, белых рубашках, и состоят в безумном кружении по комнате всех собравшихся. Во время родений некоторые трясутся, ломаются как бесноватые, подпрыгивают. Все кричат: «Ой, Бог! Ой, Дух! Благодать!» и тому подобное. Родение продолжается до полного физического и психического истощения, пока все не падают. Тут начинаются пророчествования, обращенные к собранию или к отдельным его членам. Пророчествуют те, в кого якобы вселился Дух. Такой человек, по их мнению, равен Богу. Он может творить любые чудеса и предсказывать будущее. Иисуса Христа они также считают одним из людей, в которого воплотился Святой Дух. Поэтому его откровения не считают для себя обязательным, хотя прямо и не отвергают. Существующие священные книги считают извращенными церковью. Библию истолковывают аллегорически, собирая свои толкования Библии в одно целое, называемое животной книгой, то есть книгой, живущей в памяти, в сердцах, книгой жизни. Поэтому главным источником их идей являются проповеди их Христов и пророков, вследствие чего вероучения их серьезно видоизменяются в зависимости от политических и социальных условий, от социальной принадлежности Христов и пророков. Главное место в идеологии хлыстовства занимает проповедь аскетизма, доходящая до умерщвления плоти. Эта противоестественная мораль порождалась тяжелыми условиями жизни народных масс в эпоху расцвета крепостничества. Обосновывая свой аскетизм, хлысты считают дух добрым началом, а тело – источником зла. Отсюда исходит их главная заповедь об умерщвлении плоти, то есть ликвидации дурных помыслов и стремлений, в переносном смысле, и тела – в прямом, крайним проявлением чего является изуверство и скопчество. Естественные потребности человека они считают необходимым всячески умерщвлять, чтобы душа могла достигнуть своего предназначения – стать ангелом. Всем своим вероучением и всеми обрядами хлысты воспитывают у членов секты ненависть к людям, заставляют отказываться от всего, что приносит человеку радость и счастье. Они убеждают верующих, что тело человека, как и все видимое и осязаемое нами, создано дьяволом по его образу и подобию, и потому находится в его власти. Бог же вдунул в это дьявольское творение душу, созданную по своему образу и подобию. Тело поэтому, по их мнению, смертно, а душа вечна. И целью жизни должно быть освобождение души от власти тела. То есть они требуют разделить неразрывное – психику и тело. Главное, учат они, возненавидеть свое тело, как темницу души. Поступающим в секту, особенно женщинам, стараются привить отвращение к своему телу. Сама посуди, для чего это тело? Чтобы черви потом съели его? Какая-нибудь женская красота, хотя бы весь мир не мог надевиться на нее. Что такое она? Пища могильных червей. Да и что это за тело? Полно нечистот, называть их даже за стыд почитается. Кости, мясо, жилы, кровь, желчь. Вот и все. А все вместе? Красивая, построенная лукавым тюрьма для святой и вечной души человеческой, излиянной из самого божества. Убивай грешное тело, умертвляй пакостную плоть свою, не давай врагу веселиться, всячески утомляй тело потом и трудом, чтобы не смело оно, скверное, с твоим духом бороться. Одной из хлыстовских заповедей является: «Неженатые – не женитесь, женатые – разженитесь, вы – мужеск пол, сколь можно реже глядите на жен и девиц, вы – жены и девицы». Пуще огня мужчин опасайтесь, на свадьбы и крестины не ходите. Их легенда рассказывает, например, что одной девушке явилась вдруг свинья, ободранная без шерсти, и огонь и смрад из себя испускающая. Испугавшись, девушка хотела выскочить в окно, но свинья вдруг заговорила: «Аз, преокаянная мать твоя, проклятая от Бога, гнусные грехи я творила с отцом твоим». В мистическом экстазе во время родений, по их учению, сказывается якобы уже влияние не плоти, а духа. Поэтому проповедь безженства у них совмещается с развратом, который не вызывает осуждения ни у руководителей, ни у членов секты. Родения их часто кончаются оргиями, свальным грехом. Детей, рождающихся от такого свального греха, называют христосиками, в то время как детей, родившихся в законном браке, презрительно именуют детьми Каина. В наших условиях мало находится людей, которым близка была бы по духу та крайняя мистика, которая культивируется в этих сектах. В остатках этой секты, сохранившихся в наше время, аскетизм стал лишь лицемерием, так как огромное улучшение благосостояния нашего народа полностью ликвидировало условия для настроений, какими вызывалось появление таких сект. Кого же влечет на такие родения? Для примера можно взять хлыстовскую секту в городе Куйбышеве. Вот несется в диком танце, с вытаращенными глазами и дикими криками Иван Филиппов. Ему 35 лет. Вера перешла ему по наследству. Прадеды, деды, отец и мать у него были хлысты. Правда, они секли себя вожжами и кнутами. Иван же избавился от предрассудков. Обходится рукоприкладством. За свою не очень долгую жизнь он испытал многое. В 24-летнем возрасте уже получил 10 лет тюремного заключения за мошенничество. Его пытались перевоспитать, прощая прошлое преступление. Но все оказалось напрасно. К 27 годам он имел уже 3 судимости и в общей сложности 30 лет тюремного заключения, уклоняясь от выполнения священного гражданского долга во время Отечественной войны. Он скрывался под фамилией Соловьева. Его мечта – иметь не одну, как рядовому хлысту, а 12 духовных жен, как положено пророкам. И таких людей, как Иван Филиппов, у хлыстов немало. И ищут они здесь не утешение, а что-то другое. Попадают в секту и люди обманутые. Помимо моей воли и моего желания, в силу сложившихся тяжелых семейных условий, Я попал в этот очаг темноты, невежества и нравственного маразма. И в этом нет ничего удивительного. Сектанты обычно улавливают души людей, попавших временно в нужду, жизнь которых складывается несчастливо. Человек, растерявшийся, слабовольный или с душевным надломом, является прямой находкой для руководителей сект. Таким оказался и я, рассказывает бывший член секты Казанский. В настоящее время хлысты встречаются редко, да их трудно и обнаружить, так как вся деятельность этой секты проходит тайно. Принадлежность к секте скрывается даже от родных, если они не состоят в секте. Хлыстовская секта «Новый Израиль», состоящая из нескольких церквей, обнаружена в 1957 году в Оренбургской области. В текстах стихов и проповедей этой секты, относящихся к 1950-56 годам, главными темами являются восхваление вожаков, требования объединения вокруг них и укрепление дисциплины, стихотворное приветствие новым членам, различные откровения, видения. Все, находящееся за пределами секты, объявлено греховным. Новоизраильтяне зверски ненавидят нашу жизнь и рисуют ее самыми черными красками. Враждебность эта вызвана тем, что эта жизнь с каждым днем все больше разлагает секту. Прелесть мира есть отрава для души, змеиный яд. Причиной такой вражды является также и то, что в секту эту идут люди, враждебно настроенные против нашего строя и пытающиеся под ее прикрытием излить всю свою злобу против советской власти. В большинстве проповедей и стихов проявляется открытая вражда к советскому строю, к колхозам, нашей культуре, школе. Где культура, там для Бога уже места нет. Идти учиться в школу значит убить в душе Христа. Хлыстовские секты отрицают православную церковь, ее таинства и обряды, не признают священников, не имеют икон. Но для конспирации многие из них ходят в церковь и даже исполняют ее обряды. Обряды же хлыстов заключаются в посвящении их из одной степени в другую. Человек, поступающий в секту, первое время не допускается до общих собраний. Его называют оглашенным. После специальных испытаний его верности, умения молчать, сохранять конспирацию, скрывать свои мысли и в то же время распространять везде, где возможно, свою веру, оглашенного допускают в собрание, где совершается его посвящение в эту первую степень секты. Здесь он дает торжественную клятву отойти от мира, родственников, жены, детей и признавать только власть и интересы общины. Вступающий в секту клянется под страхом смерти хранить суть вероучения, не говорить никому ни слова об общине, ее членах и руководителях. После посвящения он продолжает жить среди тех же людей, что и раньше, заниматься тем же трудом и даже исполнять православные обряды. Все обряды секты имеют своей целью поддерживать у члена общины постоянное физическое и психическое истощение. Оно достигается с помощью всевозможных постов. Запретов есть мясо и другие питательные продукты. Аскетическим отказом от нормальной человеческой жизни, обеспечивающей культурный отдых, укрепляющий здоровье человека. Более того, с помощью особых обрядов людей в этой секте доводят до такого психического состояния, когда у человека появляются слуховые и зрительные галлюцинации, которые под влиянием мистических проповедей и обрядов воспринимаются человеком как непосредственное общение со Святым Духом. Вся атмосфера здесь благоприятствует всякого рода изуверству, жертвоприношениям, которые совершаются и добровольно, и принудительно. Жертвоприношения рассматриваются сектой как наиболее достойное искупление грехов. Беззаконие и преступление ничем нельзя больше смыть. Невинно пролитой кровью искупление можно свершить, говорят новоизраильтяне, рассматривая принесенного в жертву как небесного ходатая за свою секту. О своих тайнах проповедники секты говорят лишь намеками, и то для устрашения других членов секты. Но тайное со временем становится явным. Так советской общественности стало известно о девушке Галине, принесенной в жертву Богу в ноябре 1955 года в Чкалове. Даже из слов сектантов видно, что это была не жертва Богу, а жертва мести. Наказание за отход от секты, за нарушение ее заповедей. Произошло убийство так. Мать Галины была сначала активной сектанткой, затем начала отходить от секты. Как раз в это время заболела ее дочь Галина. Она была единственной дочерью матери-вдовы, единственной ее надеждой. Конечно, в таком случае даже самый дикий религиозный фанатизм не остановил бы человека перед тем, чтобы обратиться за помощью к врачам. Так сделала и мать Галины. Сектанты объявили, что она совсем затмилась, и сами стали вести подготовку к тому, чтобы в наказание умертвить ее дочь. Среди сектантов распространилось мнение, что поскольку Галина вела весьма праведную жизнь, то ей можно уже и умереть. Она уже заслужила быть их ходатаем перед Богом. В сектах новоизраильтян для молодых девушек выделяются специальные наставницы – опекунши. «Детей они наставляют. А свою мать ты плотскую не считай, что она мать». У Галины также была такая наставница – мать Екатерина, которая и получила от руководства секты задание девицу снарядить в путь на небо. Назначенное жертвоприношение в 1954 году не состоялось. Только 7 сентября 1955 года решилась Дева Юнна за народ всю жизнь отдать. Галина под давлением матери Екатерины уморила себя голодом. Смерть эта была использована в целях возбуждения и оживления религиозных чувств. Были сочинены специальные стихи, проведены беседы и проповеди, прославляющие эту смерть как образец борьбы с плотью. День смерти Галины ежегодно отмечается постом всей секты. Так под покровом религиозной тайны расцветают самые дикие суеверия и мистика, создающие благоприятную атмосферу для антиобщественной пропаганды и диких преступлений. В 18 веке от хлыстов откололась так называемая секта скопцов. Они утверждали, что единственным условием для спасения души является борьба с плотью путем оскопления. На первых порах это была примитивная форма социального протеста. Она выражала желание порвать все связи с греховным миром, не дающим народу ничего, кроме страшных страданий. Усиление гнета, бессилие перед эксплуататорами, поражение крестьянских восстаний приводило к таким крайне ужасным проявлениям аскетической морали, которая называлась у них огненным крещением. Причины появления этой изуверской секты были в невероятной бедности крестьян, в их беззащитности перед власть имущими. Руководители секты вовлекали в общины самых отчаявшихся людей, соблазняя их деньгами, обещая им хорошую, сытую жизнь. Крестьяне, доведенные до отчаяния эксплуатацией, обремененные большими семьями, поддавались на такие уговоры, подвергая себя и свои семьи оскоплению. В секту шли также крестьяне, желавшие избавиться от солдатчины. В 19 веке общины скопцов буржуазия превратила в организации для эксплуатации обреченных людей. В них все больше стали господствовать крупные капиталисты, использовавшие скопчество для накопления капитала. В США с помощью этой секты капиталисты и по настоящее время пытаются пропагандировать идеи Папа Мальтуса, соединяя вероучение скопцов с человеконенавистническими идеями неомальтузианства. В 1956 году в США насчитывалось 75 тысяч оскопленных этой сектой мужчин. Все это люди, задавленные нуждой и безработицей. Среди них нет ни одного богача.